Глава 93. Причастие. Холоход сразу же увидел Беккера. Нельзя было не заметить пиджак защитного цвета, да еще с кровавым пятном на боку. Светлый силуэт двигался по центральному проходу среди моря черных одежд. «Он не должен знать, что я здесь», — Холоход улыбнулся. «Может считать себя покойником». И он задвигал крошечными металлическими контактами на кончиках пальцев, стремясь как можно быстрее сообщить американским заказчикам хорошую новость. «Скоро», — подумал он, — «совсем скоро». Как хищник, идущий по следам жертвы, Холоход отступил в заднюю часть собора, а оттуда пошел на сближение, прямо по центральному проходу. Ему не было нужды выискивать Беккера в толпе, выходящей из церкви. Жертва в ловушке, все сложилось на редкость удачно. Нужно только выбрать момент, чтобы сделать это тихо. Его глушитель, самый лучший из тех, какие только можно было купить, издавал легкий, похожий на покашливание звук. Все будет прекрасно. Приближаясь к пиджаку защитного цвета, он не обращал внимания на сердитый шепот людей, которых обгонял. Прихожане могли понять нетерпение этого человека, стремившегося получить благословение, но ведь существуют строгие правила протокола. Подходить к причастию нужно, выстроившись в две линии. Холоход продолжал двигаться вперед. Расстояние между ним и Беккером быстро сокращалось. Он нащупал в кармане пиджака пистолет. До сих пор Дэвиду Беккеру необыкновенно везло, и не следует и дальше искушать судьбу. Пиджак защитного цвета от него отделяли теперь уже только 10 человек. Беккер шел низко, опустив голову. Холоход прокручивал в голове дальнейшие события. Все было очень просто. Подойдя к жертве вплотную, нужно низко держать револьвер, чтобы никто не заметил. Сделать 2 выстрела в спину, Беккер начнет падать. Холоход подхватит его и оттащит к скамье, как друга, которому вдруг стало плохо. Затем он быстро побежит в заднюю часть собора, словно бы за помощью, и в возникшей неразберихе исчезнет, прежде чем люди поймут, что произошло. 5 человек. 4. Всего 3. Холоход стиснул револьвер в руке, не вынимая из кармана. Он будет стрелять с бедра, направляя дуло вверх в спину Беккера. Пуля пробьет либо позвоночник, либо легкие, а затем сердце. Если даже он не попадет в сердце, Беккер будет убит. Разрыв легкого смертелен. Его, пожалуй, могли бы спасти в стране с высокоразвитой медициной, но в Испании у него нет никаких шансов. 2 человека. 1. И вот Холоход уже за спиной жертвы. Как танцор, повторяющий отточенные движения, он взял чуть вправо, положил руку на плечо человеку в пиджаке цвета хаки, прицелился и выстрелил. Раздались 2 приглушенных хлопка. Беккер вначале как бы застыл, потом начал медленно оседать. Быстрым движением Холоход подтащил его к скамье, стараясь успеть, прежде чем на спине проступят кровавые пятна. Шедшие мимо люди оборачивались, но Холоход не обращал на них внимания. Еще секунда, и он исчезнет. Он ощупал пальцы жертвы, но не обнаружил никакого кольца. Еще раз. На пальцах ничего нет. Резким движением Холоход развернул безжизненное тело и вскрикнул от ужаса. Перед ним был не Дэвид Беккер. Рафаэль де ла Маза, банкир из пригорода Севильи, скончался почти мгновенно. Рука его все еще сжимала пачку банкнот, 50 000 песет, которые какой-то сумасшедший американец заплатил ему за дешевый черный пиджак.